Наша яхта не поднимет всех этих гостей. Пожалуй, ты лишний, — обратился он к первому льву, похлопывая его по голове. Ты уже не так красив. Иди назад, старина. Лев лизнул огромным языком руку Дугова и побежал в чащу. А вот этот красавец, — продолжал Дугов, проведя рукой по спине огромного льва, прыгнувшего через всю поляну. Посмотрите, не шерсть, а настоящее золотое руно. А ты чего плачешь, маленький? Лапу занозил. Бедный малыш. Дай я тебе вытащу занозу. Дугов вытащил из лапы звереныша большой шип колючего растения. Львица спокойно смотрела на эту операцию. У них очень нежные лапы, — сказал Дугов, обращаясь к Эльзе. — И они часто страдают от занос. — Но почему же вы не подходите, фрау? — Вы видите, они безопасны, как дети. Эльза подошла и стала гладить львов. Они ласково ворчали, терлись головами и норовили лизнуть руку. — Ну, пора и домой. Уже солнце склонилось на вечер. Где же наши проводники? Одного из них нашел Качинский в густой траве. Бедный негр лежал как мертвый, парализованный страхом. Другой сбежал при первых звуках львиного рева. Но и тот, которого нашли, был мало способен служить проводником. Он дрожал так, что ожерелье из раковин, висящее на его шее, беспрерывно звенело. При виде львов он боялся шевельнуться. Качинский стал фиксировать его взглядом. Негр успокоился и пошел вперед. На этот раз Дугов шел позади, а вслед за ним, послушно, как собаки, следовали лев и львица с двумя детенышами. Впереди шел проводник, за ним Эльза со Штирнером, за Штирнером Качинский. В самой густой чаще, где было почти темно, над ними вдруг затрещали ветки деревьев. Штирнер вскрикнул и заслонил с собой Эльзу. Огромный ягуар, прыгнувший на нее, упал на Штирнера и сбил его с ног. В ужасе вскрикнула и Эльза. Однако ягуар не растерзал Штирнера, как ожидала она, а внезапно убежал в чащу, поджав хвост, как побитая собака. «Однако и наша охота не совсем безопасна», — послышался голос Дугова. «Вы не ранены, Штерн?» «Цел и невредим», — отвечал Штирнер, поднимаясь с земли. «Только изорван костюм». «Вы можете теперь убедиться в силе нашего оружия, фрау Беккер», — сказал Качинский, подходя к Эльзе. «Ягуар не подвергался воздействию мысли и пытался напасть на нас. Но прежде чем он упал на Штерна, я уже успел дать зверю мысленный приказ убираться по добру по здорову. И, как видите, он позорно бежал». Электромагнитные волны при излучении мысли летят со скоростью 300 000 километров в секунду, то есть со скоростью света. Вы видите, что мы обладаем самым скорострельным оружием в мире. Довольно было 100-тысячной доли секунды, чтобы обезвредить врага. «Но все же нам надо быть осторожнее», — сказал Штирнер, поглядывая на Эльзу. Он испугался не столько за себя, сколько за нее. «Теперь не опасно. Чаще редеет, мы скоро выйдем из леса», — ответил Дугов. «Какие прекрасные попугаи!» — воскликнула Эльза, когда ее волнение несколько улеглось. «Ах, чуть было не забыл!» — воскликнул Качинский. «Я обещал Ивину привести его жене попугая». И, выбрав на ветке самого красивого, он послал мысленный приказ. Попугай уселся на плечо Качинского. Негр смотрел на Качинского с суеверным почтением. Качинский заметил этот взгляд и рассмеялся. «Для него, — он указал на негра, — мы высшие существа, всемогущие боги, способные творить чудеса.